Глава 24. Начало мне уже не понравилось. На двери аудитории кто-то пришпилил записку. Лекция будет проведена на первом летном полигоне. Мы с Марисом переглянулись, я сдернула бумажку, повертела в руках и, не найдя никаких подписей, вроде «от ректората» или «с любовью, Милхаус», задумалась, не делали это рук паучихи. Я не слабо так ее спровоцировала, оставшись с Амилотой тет-а-тет. Но, с другой стороны, оставлять такое послание было довольно глупо даже для ослепленной ревностью фанатки. Марис тем временем заглянул в лекционную, в которой никого не было. Если это розыгрыш, то повелись не мы одни. Что за летный полигон такой? Я вошла следом за Марисом. Впервые слышу. Неудивительно. Вот были бы у тебя крылья. Тогда бы услышала. Мысленно прибавив к своему образу пару крылышек а-ля летучая мышь, я зябко передернула плечами. Нет, спасибо, мне и так хорошо. Марис подошел к окну и поманил меня. Встав рядом, я проследила за его взглядом, оценила масштаб катастрофы и вздохнула. Милхаус, конечно, был исключительно интересной личностью. Явиться на урок в образе дракона — неплохое начало для мании величия. Проще говоря, с высоты третьего этажа учебного корпуса открывался чудный вид на прилегающую территорию, этим утром разбавленную громадой золотого дракона, припорошенного свежим снежком. Ящер расположился на идеально ровной площадке, огороженной по периметру сейчас не включенными прожекторами, а перед ним сгрудилась в нерешительности и, скорее всего, откровенном страхе толпа студиозов. В общем, сомнительный способ продемонстрировать свою власть. Хорошо хоть о стульях позаботился. Уже на улице я поменяла свое мнение. Пока добрались до полигона, мы два раза попали под снегопад и один раз под безобидный грибной дождик с сопутствующими солнышком и радугой. Не надо и гадать, насколько не в духе я в итоге была, а змеи так вообще свернулись в тугой клубок на голове и время от времени неодобрительно шипели. Но и Дрею тоже приходилось несладко. Он то и дело порыкивал дымом и яростно чесался. «Сезон линьки», — ответил Милхаус на невысказанный вопрос, встретившись со мной взглядом. Я хотела ответить, что ничего не спрашивала, но не стала нарываться на неприятности в самом начале лекции. «Сочувствую», — пробормотала я и стала искать место подальше от уважаемого господина ректора. Марис считал так же и за руку протащил меня в третий ряд трясущихся студентов. Его щупальца заняли еще один ближайший стул. «Рэнди не придет, сообщила я. «Что с ним?» «Лучше не спрашивай меня. Когда ему станет получше, сам расскажет». «Наверное, это лучший вариант. Возможно, наш гуль не захочет делиться столь личными подробностями. Уж слишком тема скользкая». «Надеюсь, это не какая-нибудь трупная болезнь», — попытался пошутить Марис, но, увидев выражение моего лица, спустил шутку на тормозах. «Уважаемые студенты, хватит точить лясы в моем присутствии и бесить!» — угрожающе прорычал Милхаус. «Видимо, в сезон линьки у драконов обостряется раздражительность». Кракен решил побыть капитаном очевидностью. «Прямо как у некоторых девушек». Я мстительно наступила ему на ногу, намекая, что дальнейшее рассуждение о девушках — довольно опасны для его реальных и фантомных конечностей. Ректор выдохнул струйку горького дыма и приступил к лекции. «Начнем с самого простого». Его гулкий голос пророкотал над рядами, вмиг заглушив завывание поднявшегося за секунду ветра. «Со структуры Академии Небытия. И потихоньку будем возвращаться к истории ее создания. Есть всего два факультета, разделенных по принципу инь-ян, на темный факультет и светлый. Поскольку разделение подходящих душ происходит до их перерождения в новом физическом теле, ответственность за это несет багаж вашей прошлой жизни. Проще говоря, насколько хорошим или плохим человеком вы были, исходя из набора сложившихся привычек, образа мыслей и жизни». Стало немного обидно. То есть получается, что я была дурным человеком, раз угодила в тело Горгоны на темном факультете? «Разумеется, нельзя брать за мерило добра и зла какую-то конкретную из земных религий. За пределами всего множества миров существует так называемая вселенская справедливость, которая и заправляет весами, взвешивающими плюсы и минусы души. За правильным исполнением воли вселенской справедливости следит организация, которую неофициально называют «загробным отделом безопасности» или, если еще короче, ЗОП. ЗОП отслеживает нарушения в цепочке посмертия, наблюдает за деятельностью Академии и других загробных структур и отлавливает те души, которые идут против предрешенного им порядка. Я записала все это в виде корявенькой схемы. Что касается светлого факультета, то он является фактически отражением нашего. Ничего интересного. Скукота! Ректор фыркнул, и снег у него на морде моментально растаял. Марис наклонился ко мне и прошептал. «Становится интереснее, да?» «Не знаю, как насчет интереснее, но холоднее становилось точно. Снег прекратился, но вместо него подул неприятный пронизывающий ветер. Меня мгновенно обсыпало мурашками. Тонкая блузка совершенно не защищала от холода, а такой вещи, как точный прогноз погоды, тут не было». Дракон оглушительно чихнул, покрыв пеплом первый ряд студентов с ног до головы. «Они там совсем обалдели». Марис обмотался щупальцами. Его привычный камзол тоже не был рассчитан на осенне-зимний период, наступивший буквально меньше, чем за час. Я впервые за все время нахождения в Академии пожалела, что у меня нет шерсти. «Кто обалдел?» «Метеобашни. Они отвечают за погоду». Марис тоже чихнул, но благо успел отвернуться, и чернила расплылись по земле. Милхаус нервно дернул хвостом, и прожекторы с той стороны смяло в лепешку. Мне, как почти змее, холод не нравился. Не то чтобы зоология была моим коньком в школе, но кое-что о змеином племени я помнила. Например, зимнюю спячку. Сейчас бы, кстати, вздремнуть. Пытаясь прогнать резкую сонливость, я завертела головой и обнаружила торчащую из посадок неподалеку высокую башню, которая подозрительно раскачивалась под порывами ветра, изредка подсвечиваясь разноцветными всполохами. Панорамные окна в верхней ее части были достаточно большими, чтобы нечеловечески острым зрением разглядеть движение внутри нее. Какое-то подозрительно знакомое движение. Я чуть не вскочила с места, но вовремя представила, как мой зад подпаляет драконье пламя. Да за какие такие грехи ректор переродился огнедышащей рептилией размером с трехэтажный дом? «Сиди смирно», — посоветовал Марис. «Недолго осталось». «Недолго до чего?» Но Марис хранил интригующее молчание, явно зная нечто другим неведомое. «Такова самая общая структура...» «Структура...» Речь ректора вдруг стала немного бессвязной и замедленной. Он широко зевнул, и перед глазами первого ряда пронеслась картина остро заточенных клыков и вся предыдущая жизнь в придачу. «Рассмотрим легенду об основании Академии Небытия». «Легенда эта гласит...» «Гласит». Пасть снова распахнулась, и даже нас с Марисом обдало горячим дыханием, пахнущим отнюдь не фиалками. Что изначально в небытии было только одно разумное существо. И оно стало зваться Демиургом за то, что создало из своей мысли самые первые из обитаемых измерений. Ректор поперхнулся залетевшим в пасть снегом, кашлянул, плюнул под ноги ближайшим студентам сгусток дымящейся кислоты и снова зевнул. «Да чтоб вас!» — услышали мы отчетливо, а потом огромные янтарные глаза дракона затуманились, и оба подвижных века медленно схлопнулись. Над полигоном раздался громоподобный храп. «Уснул?» — не поверила я. Ректор, уподобившись гигантскому гусю, сунул морду под крыло и затих. «Уснул!» Довольно кивнул Марис и потянулся. Линька у его вида начинается с приходом холодов и длится около недели. Все это время дракона лучше не трогать и даже на глаза не попадаться. Слышал еще, что из-за этого процесса они не могут менять форму на человеческую или вообще любую другую. Я новым взглядом окинула мерно вздымающуюся гору золотистой чешуи. И впрямь. Если присмотреться, можно заметить темные проплешины. И долго он может так продрыхнуть? Марис пожал плечами. Понятия не имею. Но думаю, мы бы успели заскочить в буфет. Пока он говорил, большая часть однокурсников уже свалила. Остались самые стойкие, морозоустойчивые и, говоря честно, запуганные. Тут как по заказу еще и метель поднялась. И я тоже сладко зевнула. «Эй, не спать!» Марис пихнул меня в плечо. «Олени приснятся, затопчут». «Да не сплю я. Хватит драться». Я пихнула его в ответ и вдруг заметила за его плечом стул со скрючившимся на нем парнем. Точнее, сверху парнем, а ниже пояса белой змеей с темным узором на шкуре. Хвостом он обвил стул и устроил голову на обнимающих спинку руках. «Знаешь его?» — спросил Марис. «Угу. Назвался Ицли». Марис внимательно его изучил и кивнул. «Надо о нем разузнать побольше, а то крутятся тут вокруг всякие». Я мысленно посочувствовала этому Ицли, но на повестке дня стояла более важная задача. «Это ведь метеобашня?» — спросила я, указывая на означенное строение, немного покачивающееся на ветру. «Вроде да». «Я видела в окне Ма и Чо. Готова поспорить, что вся эта катавасия с погодой на их совести». «И чё?» Вполне по-огрски отреагировал Кракен. «Они взрослые мальчики, сами дел наворотили, пусть сами с ними разбираются. Хотя погоди, если эту заваруху устроили они, и они часто были замечены рядом с нами...» По мере разматывания мыслительной цепочки голос Мариса становился все напряженнее. «То, когда Милхаус разберется, что к чему, он нас сожрет. Всех скопом. Казематами уже не отделаемся». Меня передернуло при слове «сожрёт». После истории с Рэнди я твердо решила стать вегетарианкой. А то кто знает, какой студент сегодня провинился и кого сейчас разделывают на кухне. Стейк, приготовленный из филе бедра Чо, политый соусом из мозгов Ма? Тошнота подкатила к горлу, и мне пришлось пару раз вдохнуть холодный колючий воздух, чтобы прийти в себя. Милхаус Дрей продолжал беззаботно посапывать. Но если погода успеет резко поменяться с зимы на лето, можно будет смело готовить свою филейную часть на нужды голодающих студентов. То есть нельзя, чтобы Милхаус их там застал. Плохо будет не только ограм, но и многим другим, и нам в числе самых первых, — заключила я, и Марис выразительно посинел. «И что делать?» «Вытаскивать их! Ты знаешь, где вход в эту башню?» «Там же, где и выход», — пробурчал Марис, которого перспектива подставляться из-за чрезмерно активных братьев-огров не радовала. «Рит, это обязательно». Я серьезно кивнула. Мы сбежали с летного полигона, на котором остался только один спящий студент, и частично заметенными тропами подобрались к чахлой лесополосе, офигевшей от смены климата. К тому моменту я перестала чувствовать пальцы на ногах, а голые ляжки стали красными, как у вареного рака. Если удастся не простыть, это будет чудо. Радовало только, что по мере отдаления от открытой местности ветер становился тише и самую малость теплее. Марис протоптал для меня тропинку между деревьями, и угрожающая тень метеобашни нависла над нашими головами. В целом она была похожа то ли на пережиток средневековой крепости, то ли на давно некрашенный маяк. Внизу окон не было, и перед нами предстала голая стена из серого камня с печально облупившейся темной штукатуркой. «Как попасть внутрь?» — спросила я. Марис что-то тихо забормотал себе под нос, потом хлопнул в ладоши и повернулся ко мне. «Есть несколько вариантов. Главный вход, подвальная дверь и запасной выход». «А какой из них не увидит ректор?» Я обернулась, но отсюда спящий ректор казался всего лишь темной глыбой на горизонте. «Давай тогда в главный». Мы обогнули башню, вполголоса матерясь от ощущения тонущих в сугробах лодыжек, а Марис, между прочим, в сапогах, а я в унылых лоферах. Внутрь башни я стремилась вот прям всей душой и телом. Марис впереди остановился и кивнул в сторону утоптанной дорожки, ведущей к крылечку, красиво оформленному мхом и многолетними цветами, стойко переживающими новый ледниковый период. Подход, стало быть, протоптали Ма и Чо, и на то им спасибо. Но, приблизившись, мы с Марисом одновременно охнули. Я не знаю, что наверху вытворяли огры, но по всей башне шла глубокая трещина. «Нам точно конец», — обреченно выдохнул Кракен. «Утешайся тем, что не только нам». «Я вспомню об этом, когда ректор будет по одному выдергивать мне щупальца». Дверь была приоткрыта. Почти от самого входа начиналась винтовая лестница, выглядящая так, будто начала ржаветь еще при царе Горохе. В другой ситуации я бы встала на дыбы, но наверх не пошла. Но какой был выбор? На адреналине мы поднялись в мгновение ока. Тяжелая дубовая дверь, которая, по задумке архитектора, должна была закрывать нам проход к комнате дежурных метеорологов, валялась рядом, раздробленная в щепки. Внутри же бушевал вихрь из дерущихся огров. «Отдай!» — разобрала я единственное членораздельное слово среди рычания и яростных воплей. Огры сцепились насмерть, пытаясь отобрать друг у друга большое, блестящее позолотой блюдо. Блюдо так часто меняло хозяина, что почти превратилось в золотистый росчерк, мельтешащий перед глазами. Я моргнула и потрясла головой. «Чего это с ними?» Морис попятился под защиту дверного проема и оттуда предположил. «Насколько мне известно, их племя традиционно промышляло разбоем и войной, так что им по природе свойственна любовь ко всему, что похоже на ценную добычу. Сомневаюсь, конечно, что тарелка из золота, но смотрится вполне себе ценно». «Ты, я смотрю, тоже к золоту неравнодушен», — припомнилась мне история с перстнем, который Морис пожертвовал на изгнание Дулахана. «Можно подумать, ты равнодушна», — обиделся Морис. «Никогда не понимала страсти к цветным металлам, только если в ломбард потом закладывать», — хмыкнула я и без перехода рявкнула. «Прекратить!» Змеи приняли боевую стойку, и в комнате все превратилось в камень. Май и Чо застыли живописной композицией, по-прежнему вцепившись в эту проклятую тарелку. «А это ты зря», — обреченно вздохнул Морис. «Тут же центр управления погодой был». «Упс», — только и смогла сказать я, когда тарелка, избежавшая превращения в камень, выскользнула из каменных пальцев Ма и с прощальным грохотом рухнула на пол, подкатилась к моим ногам и раскололась на три неравные части. И я с тоской подумала, что день, в общем, начинался-то неплохо.